Фельдсман молчал в некотором замешательстве, думал, прихлебывая из бокала. Затем сказал неторопливо и осторожно. «Я не богослов. Я даже не могу себя назвать вполне религиозным человеком. Поэтому мне трудно ответить на ваш вопрос с достаточной определенностью. Но я понял, куда вы клоните, Иван Матвеевич, и отчасти с вами согласен. Конечно, основное содержание Библии — это договор между Богом и его народом. И, конечно, миссия Израиля в проповеди единства Бога. Но было бы наивно полагать, что дело только в этом. Прошло слишком много времени. И потом существует мистика крови, мистика народа. Сохраняется ли сейчас миссия Израиля? Наверное, да. Но ограничивается ли она только, как вы сказали, проповедью единобожия? Думаю, что нет. А вот участие в мировой эволюции — вопрос особый. Здесь, можно сказать, народ Божий является главным двигателем. Эволюция человечества, прогресс. Глаза Фельдсмана загорелись, и он с раздражением отодвинул от себя пустой бокал. Нет, это не пустые слова. Сейчас на наших глазах и нами самими создается новая общность людей, новая цивилизация. Через пару сотен лет человечество начнет освоение космического пространства. А вы суетитесь вокруг Дивного поля и Сретенского с его избушками. Сверхцивилизация развивается колоссальными темпами, а тех, кто попытается стать на ее пути, постигнет участь неандертальцев. В голосе Марка Абрамовича прозвучали торжество и вызов. Глаза заблестели, голова гордо поднялась, открыв заплывшую жирную шею. «Ну что ж», — как можно спокойнее сказал Карелин, — «видать, такая наша планида. Будем защищать свои избушки. Нам с вами не по пути. Страшный вы человек, Марк Абрамович». «Иван Матвеевич, вы помните историю с вашим увольнением из института?» «Ну как же не помнить? А к чему вы об этом?» «Вы тогда гордо отказались поставить подпись под важным документом. Нашелся на ваше место другой, в результате вас вышибли, а свалка преспокойненько функционирует и по сей день. И неплохо на ней люди деньги зарабатывают. Зря вы снова встретились мне на пути. Во второй раз я вас уничтожу». От этих слов у Карелина заиграла кровь в жилах. Схватить бы сейчас эту мразь, да с 15-го этажа, мордой об асфальт. Да разве этим дело решишь? Тут другая стратегия нужна. Карелин холодно сказал. Вот как, значит, дела обстоят. Конечно, Марк Абрамович, что-то в этом духе я подозревал. Однако вы заблуждаетесь по поводу уничтожения. После того, как мне пришлось уйти из института, я ведь неплохо устроился. Вы, кстати, и сами это признали в начале нашего разговора. Так что все эти угрозы насчет уничтожения несколько неубедительны. Хотелось бы поконкретнее узнать, что мне грозит. А ваша ирония неуместна. Вступил в разговор третий отрепьевец, и его водянистые глаза уставились на Карелина со стекленелой неподвижностью.